Причиной значительного усиления нестабильности на Евразийских Балканах и того, что ситуация становится потенциально гораздо более взрывоопасной, является тот факт, что два крупных соседних государства, каждое из которых имеет с исторической точки зрения имперский, культурный, религиозный и экономический интерес к региону, а именно Турция и Иран, сами проявляют непостоянство в своей геополитической ориентации и потенциально уязвимы во внутреннем плане. Если обстановка в этих двух государствах дестабилизируется, вполне вероятно, что весь регион будет охвачен массовыми беспорядками, причем имеющие место этнические и территориальные конфликты выйдут из-под контроля, и с трудом достигнутый баланс сил в регионе будет нарушен. Следовательно, Турция и Иран являются не только важными геостратегическими действующими лицами, но также и геополитическими центрами. Их внутренняя ситуация крайне важна для судьбы региона. Обе страны являются средними по своим масштабам державами и сильными региональными устремлениями и чувством своей исторической значимости. Тем не менее, по-прежнему ясно, какой будет их геополитическая ориентация и как будут обстоять дела даже с национальной сплоченностью обеих стран. Турцию, постимперское государство, которое все еще находится в процессе определения своего выбора, тянут в трех направлениях. Модернисты хотели бы видеть в ней европейское государство и, следовательно, смотрят на Запад. Исламисты склоняются в сторону Ближнего Востока и мусульманского сообщества и таким образом смотрят на юг. Обращенные к истории националисты видят новое предназначение тюркских народов бассейна Каспийского моря и Средней Азии в регионе, где доминирует Турция, и таким образом смотрят на восток. Каждая из этих перспектив вращается вокруг разных стратегических осей, и впервые со времен революции кемалистов столкновение между сторонниками этих позиций привносит некоторую неуверенность в вопросе о региональной роли Турции. Более того, сама Турция могла бы стать, по крайней мере, отчасти жертвой региональных этнических конфликтов. Хотя 65-миллионное население Турции составляет в основном турки, причем 80% приходится на тюркские народы, хотя сюда включены черкесы, албанцы, боснийцы, болгары и арабы. Около 20% или более составляют курды. Проживающих в основном в восточных регионах страны турецких курдов активно втягивали в борьбу за национальную независимость, которую вели иракские и иранские курды. Любая внутренняя напряженность в Турции по поводу общего управления страной несомненно побудила бы курдов оказать еще более отчаянный нажим с целью получения отдельного национального статуса. Будущая ориентация Ирана выглядит проблематичной в еще большей степени. Фундаменталистская шиитская революция, победившая в конце 70-х годов, возможно, вступает в термидорианскую фазу, и это обстоятельство высвечивает неуверенность в отношении геостратегической роли Ирана. С одной стороны, падение атеистического Советского Союза открыло для новых независимых северных соседей Ирана возможность обратиться в другую веру. Но, с другой стороны, враждебность Ирана по отношению к США склонила Тегеран занять, по крайней мере тактически, промосковскую позицию, чему также способствовала озабоченность Ирана возможным влиянием полученной Азербайджаном независимости на свою собственную сплоченность. Эта озабоченность вызвана уязвимостью Ирана с точки зрения этнических конфликтов. Из 65-миллионного населения страны Иран и Турция имеют почти одинаковую численность населения. Лишь немногим, более половины населения, являются персами. Примерно четвертую часть составляют азербайджанцы, а остальное население включает курдов, балучи, туркменов, арабов и другие народности. За исключением курдов и азербайджанцев, в настоящее время другие народности не представляют опасности для национальной целостности Ирана, в частности, учитывая высокую степень национального и даже имперского самосознания персов. Однако такая ситуация могла бы быстро измениться, особенно в случае нового кризиса в политике Ирана. Далее, сам факт, что в настоящее время в этом районе существует ряд новых независимых государств, и что даже миллион чеченцев смог отстоять свои политические чаяния, несомненно, заразит курдов, а также и все другие этнические меньшинства в Иране. Если Азербайджан преуспеет в стабильном политическом и экономическом развитии, среди иранских азербайджанцев, вероятно, будет укрепляться идея создания Большого Азербайджана. Следовательно, политическая нестабильность и разногласия в Тегеране могут превратиться в проблему для сплоченности иранского государства, тем самым резко расширив рамки и повысив значение того, что происходит на Евразийских Балканах.